но меня вынуждали делать не то, чего мне хотелось бы. И армией тоже командовал не я. Командовал Лабиен. Это не человек, это зверь. Не понимаю, как Цезарь мог выносить его. Про него говорили, что он получает физическое удовлетворение только тогда, когда вырывает кому-то глаза. Но он творил еще худшие вещи. А этот Агенобарб, конечно, он умер в бою, как герой, но он больше всех меня мучил. Он называл меня Агамемноном, ты только представь, царем царей, и все они хохотали. Горести и неурядицы двух последних месяцев не прошли для Корнелии даром. Она стала отзывчивее, обрела прежде несвойственную ей проницательность и потому не совершила ошибки. Не приняла излияние мужа за жалобы неудачника, ищущего себе оправданий. Помпей для нее все еще был скалой, подточенной волнами, изъеденной бурями, но все же неколебимой громадой. «Дорогой Магн, я думаю, беда заключается в том, что они восприняли эту войну как еще один вид сенаторских заседаний. Они так и не удосужились понять, что политика не имеет ничего общего с реалиями военной жизни. Ты не проиграл. Ты был обречен. Подумай сам, мог ли ты справиться с ними? Они провели сенатус консультум ультимум только за тем, чтобы Цезарь не мог встать выше их. Как же они могли допустить, чтобы ты встал над ними?» Он криво улыбнулся. «Ты совершенно права. Вот почему Африка меня не манит. Туда отправился твой отец, это да, но туда же отправились и Катон с Лабиеном. Так что же там изменится для меня? Они опять начнут меня мучить». «Тогда мы должны искать прибежище у парфян», — решительно заявила Корнелия. «Ты послал к уроду своего родича Гирра. Он не вернулся, но с ним все в порядке. В Экбатане тебя не достанут ни Цезарь, ни Лабиен». «Но как это будет выглядеть, а? Я буду покорно смотреть на трофейные штандарты Рима и жить с нависшей надо мной тенью убитого Краса». «Тогда куда же?» «В Египет». «Это недостаточно далеко». «Да, но он послужит нам отправной точкой. Есть еще один мир, мир Индии и Серики. Думаю, там не откажутся хорошо заплатить, чтобы заполучить римского генерала. Я мог бы служить тому миру. Египтяне знают, как попасть на Тапробану. А на Тапробане кто-нибудь знает, как попасть в Индию или в Серику?» Корнелия широко улыбнулась. «Магн, это замечательная идея. Да, мы поедем в Серику, ты, я и Секст». Он не собирался задерживаться в Митиленах, однако, услышав, что великий философ Кратип находится там, захотел с ним увидеться. «Для меня честь принимать тебя, Помпей», — сказал старик в простой белой одежде, поглаживая длинную белую бороду. «Нет, это для меня честь, Кратип». Помпей стоял, глядя в ревматические глаза и удивляясь, что не находит в них ни малейших признаков мудрости. Разве философы не должны выглядеть мудрецами? «Давай пройдемся», — сказал Кратип, беря гостя под руку. «Этот сад очень красив. У него римский стиль. Мы, греки, не умеем сажать сады. Я всегда думал, что уважение к природе — врожденное достоинство римлян. Мы, греки, выражаем нашу любовь к красоте через вещи и только. А вы, римляне, имеете талант вставлять свои вещи в природу, причем так, словно они всегда там и были. Мосты, акведуки — такие воздушные. Мы никогда не понимали красоты арки. Но природа нелинейна, гней Помпей, — продолжал Кратип. «Природа кругла, как земля, на которой мы живем. Я никогда не мог себе это представить. Разве Эратосфен не доказал своими промерами тени, что земля — это шар? Плоскость имеет края. А если есть края, почему тогда воды океана давным-давно не стекли с них? Нет, Гней Помпей, мир — это шар, замкнутый на себя, как кулак. И в этом, знаешь ли, есть своя бесконечность». «Интересно», — сказал Помпей, подбирая слова. «Мог бы ты рассказать мне что-нибудь о богах?» «Я многое могу рассказать тебе. Но что именно ты хочешь знать? Ну, что-нибудь об их обличье, а также о сути. Что такое божественность, например?» «Я думаю, вы, римляне, ближе к ответу, чем греки. Мы воспринимаем наших богов как своего рода людей, со всеми их ошибками, страстями, амбициями и пороками. А римские боги, настоящие римские боги, не имеют лица, тела, формы. Вы говорите «нуммина» — воздух, часть воздуха, бесконечность». «Но как они существуют, Кратип?» Водянистые глаза, очень темные, но с особым кольцом вокруг радужной оболочки. «Аркус сенилис» — знак близкой смерти. Скоро он уйдет из этого мира, соскользнет со своего шара. «Они существуют сами в себе». «Нет, на кого они похожи?» «На самих себя. Нам невозможно понять, как это выглядит. Зрение тут бессильно. Мы, греки, придаем им человеческий облик, потому что ничего больше не можем придумать. И наделяем их сверхсилами, чтобы они отличались от нас. Но я считаю», — понизил голос Кратип, «что все боги фактически являются частью одного великого бога. И тут опять вы, римляне, подходите ближе всех к этой истине. Вы знаете, что все ваши боги — часть одного великого бога, Юпитера, наилучшего, величайшего. И этот великий бог живет в воздухе. Он, я думаю, живет везде. Вверху, внизу, внутри, снаружи, вокруг, около. Я думаю, что и мы его часть». Помпей облизнул пересохшие губы и задал главный вопрос. «Мы будем жить после смерти?» «А, извечный вопрос. Попытка соотнесения с бесконечностью. По определению, боги бессмертны, а мы умираем. Но продолжаем ли потом жить?» «Бессмертие — это не бесконечность. У него много видов. Боги живут дольше нас, но бесконечны ли их жизни?» «Я думаю, нет. Я думаю, бог рождается, а потом возрождается несчетное число раз. В бесконечности нет изменений. Она не имеет ни начала, ни конца. Что будет за смертной чертой, я не знаю. Но ты, Гней Помпей, без сомнения продлишься на этой земле. Твое имя и твоя слава будут жить тысячелетия после того, как ты исчезнешь. Разве это неутешительно? Разве в этом нет приближения к божественной сути?» Помпей ушел раздосадованный. «Вот так всегда. Прижми грека, и ничего не получишь. Своего рода шар. Бесконечность». Он отплыл из Митилен с Корнелией Метеллой, Секстом и двумя Лентулами, по пути изредка причаливая к островам восточной части Эгейского моря, но нигде не останавливаясь дольше, чем на ночь. Никто из знакомых ему не встречался, пока корабль не обогнул Ликию и не причалил к Атталии. Там толклись около 60 почтенных отцов из его бывшего окружения. Они ужасно смутились, но Атталия не подкачала. Она уверила Помпея в вечной преданности и выделила ему 12 прочных трирем. Вместе с ними Помпей получил и письмо от Гнея Помпея-младшего, все еще находящегося на Коркире. Как, однако, быстро разносятся вести. «Отец, я разослал такие же письма во множество мест. Пожалуйста, очень прошу тебя, не сдавайся. Об ужасе, какой выпал на твою долю, я узнал от Цицерона. Тот был здесь, но сейчас уже убыл. О, негодяй Лабиен!» Цицерон приехал с Катоном и тысячью солдат, оправившихся от ран. Катон заявил, что надо бы переправить это подразделение в Африку, но что сам он, как простой претор, не может взять его под командование, поскольку в наличии имеется консуляр. То есть он недвусмысленно намекнул, что долг Цицерона — возглавить новую волну сопротивления Цезарю. Цицерон, как ты понимаешь, его тут же послал. Он больше не хотел иметь ничего общего ни с дальнейшим сопротивлением, ни с армией, ни с идиотом Катоном. Катон взвился и набросился на обидчика с кулаками. Я еле-еле их растащил. При первой же возможности Цицерон сбежал в Патры, потащив с собой своего брата Квинта, но и племянника, разумеется. Квинт с сыном были тогда у меня. Думаю, сейчас патры кипят от их ссор. Катон же посадил людей на мои транспорты и отчалил, намереваясь добраться до Африки. К сожалению, путного лоцмана я ему предоставить не мог, но посоветовал держать корабли носом к югу, а ветер и волны с течением доделают остальное. Африка широка, он куда-нибудь да попадет. Но его энтузиазм все же сказал мне, что война с Цезарем далеко не окончена. Сопротивление начинает кристаллизоваться. Видимо, в Африке, поскольку все беглецы устремились туда. Мы живы, бодры и все еще господствуем на море. Пожалуйста, отец, я прошу тебя, собери, какие получатся корабли, и приезжай ко мне или в Африку. Ответ Помпея был краток. Дорогой сын, забудь обо мне. Я уже ничего не могу сделать для республики. Мое время прошло. И, говоря откровенно, мне претит мысль опять затевать что-то вместе с Катоном и Лабиеном. Мои гонки закончились. Что ты будешь делать, это твой выбор. Но остерегайся Катона и Лабиена. Один — несгибаемый пустозвон, другой — дикарь. Корнелия, Секст и я уезжаем. Очень далеко. Куда не скажу, письмо могут перехватить. От лентулов, которые сопровождают меня, я надеюсь отделаться, прежде чем им станет известно, куда мы плывем. Будь осторожен, Гней. Я тебя очень люблю. В начале сентября Помпей покинул Аттилию скрытно от лентулов и 60 сенаторов. Он взял лишь 3 триремы, а 9 велел перегнать на Коркиру. Они ненадолго остановились в Киликийской Сиедре, потом направились на Кипр, в Пафос. Префектом Кипра теперь был один из сыновей Аппия Клавдия Пульхра Цензора, и он вполне искренне сочувствовал гостю. «Мне жаль, что твой отец так безвременно умер», — сказал Помпей. «И мне», — ответил Гай Клавдий Пульхр, — «но не очень печально. Хотя, ты знаешь, он в конце совсем спятил. Я слышал. По крайней мере, Фарсал его миновал. Как трудно выговорить это слово, Фарсал. Да, мы с ним всегда были на твоей стороне, но поручиться за других Клавдиев я не могу. Это понятно. Сейчас все роды разделились. К сожалению, тебе нельзя здесь остаться. Антиохия и Сирия присягнули в верности Цезарю, а Сестий в Тарсе всегда его одобрял. В любой день можно ждать, что он публично заявит об этом. «Может, махнешь со мной в Египет?» Гай Клавдий напрягся. «На твоем месте я бы туда не ездил, Магн». «Почему?» «Там гражданская война». Третий разлив Нила при правлении Клеопатры обещал стать самым катастрофическим за 2000 лет. Контрольный промер показал не просто гибельный уровень. Вода дошла всего лишь до отметки 8 футов, что стало новым минимумом. Это значило, что в наступающем году урожая не будет даже в землях Таше и вокруг озера Мерида. Клеопатра делала все, чтобы предотвратить надвигающуюся беду. В феврале она совместно с малолетним царем издала указ, согласно которому все зерно, выращенное или хранимое в Среднем Египте, требовалось незамедлительно отправлять в Александрию. Среднему и Верхнему Египту предлагалось кормиться, самостоятельно орошая берега Нила от первого порога до Фив. Поскольку вся пшеница и весь ячмень, выращиваемые в Египте, были собственностью двойной короны, она имела полное право так поступить. Наказанием за несанкционированную торговлю зерном или попустительство служащих была смерть с конфискацией всего имущества. Доносчикам, сообщавшим о нарушениях, платили наличными. А рабов-информаторов еще и освобождали. Зерно потекло, но узкой струйкой. В марте царица сочла необходимым издать второй указ. В нем подтверждались все положения первого, а также сообщалось, что всех людей, трудящихся на полях, освободят от налогов или от военного рекрутирования, если те займутся самым трудным способом взращивания злаков, а именно орошением без разлива. Посыпались письма протеста и еще просьбы прислать зерно и снизить поборы. Ни на то, ни на другое двойная корона пойти не могла. Что еще хуже, Александрию охватили волнения. Цены на продукты росли и росли. Бедняки продавали пожитки, а люд с достатком прятал деньги в кубышки или тратил их на продукты длительного хранения. Малолетний царь и его сестра Арсиноя ухмылялись. Путин и Феодот в сопровождении генерала Ахилла разъезжали по городу, сочувствуя всем и внушая, что нехватка еды — это происки Клеопатры, якобы намеревающиеся таким способом искоренить бунтарство в Александрии, ибо голод заставит очень многих покинуть ее.